За невероятно короткий промежуток времени волны вокруг нас стали вздыматься на высоту 5 метров. Отдельные гребни с шипением неслись на высоте 6-8 метров, так что они оказывались на уровне верхушки нашей мачты, когда мы опускались между 2 волнами. Все мы, согнувшись 3 погибели, с трудом удерживались на палубе, а ветер сотрясал бамбуковую стену и свистел и завывал во всех снастях. Чтобы предохранить радиорубку, мы покрыли брезентами заднюю стену и левую сторону каюты. Весь незакрепленный груз был крепко принайтован, а парус спущен и свернут вокруг бамбуковой реи. Когда небо заволокло тучами, океан стал темным и грозным и со всех сторон покрылся белыми гребнями. Длинные полосы безжизненной пены тянулись на ветреной стороны широких валов, и всюду, где волны обрушивались и разбивались, появлялись зеленые рубцы, которые еще долго пенились на истине Черном океане. Когда валы разбивались, и гребни уносило ветром, и над океаном соленым дождем висели брызги. Наконец начался тропический ливень, который хлестал по поверхности океана горизонтальными шквалами и скрыл все от нашего взора. Вода, стекавшая у нас с головы и бороды, имела солоноватый вкус, а мы, голые, замерзшие, скрючившись, продолжали, спотыкаясь, метаться по палубе и следить за тем, чтобы все снасти были в порядке и могли благополучно выдержать шторм. Когда мы заметили на горизонте первые признаки надвигавшегося шторма, а затем он стал приближаться к нам, на наших лицах можно было прочесть напряженные ожидания и беспокойство. Но когда он всерьез разразился над нами, и Кон-Тики легко и бодро преодолевал все препятствия на своем пути, шторм превратился в волнующий вид спорта. Мы все любовались бушевавшими вокруг нас стихиями, видя, что наш бальсовый плот, прекрасно справлявшийся с ними, все время держится, как пробка на гребнях волн, а основная масса беснующейся воды все время проносится на 10 сантиметров ниже нас. В такую погоду океан во многом напоминает горы. У нас было такое ощущение, словно мы в бурю очутились под открытым небом на высочайшем горном плато, голым и серым. Хотя мы находились в сердце тропиков, всякий раз, как плот скользил вверх и вниз по клубящейся пустыне океана, нам казалось, что мы мчимся с горы среди сугробов снега и скал. В такую погоду вахтенному рулевому следовало глядеть в оба. Когда самые крутые волны проходили под передней частью плота, бревна на корме совершенно выступали из воды, но в следующее мгновение снова опускались, чтобы затем вскарабкаться на новый гребень. Волны шли иногда так близко одна от другой, что задняя нагоняла нас, когда первая еще держала нос плота задранным кверху. Тогда на рулевого шумом низвергались целые потоки беспорядочно крутящейся воды. Но через секунду корма поднималась, и вода исчезала, уходя между бревнами, как между зубьями вилки. Мы подсчитали, что при обычном спокойном море, когда самые высокие волны большей частью шли с промежутками в 7 секунд, каждые сутки на нашу корму попадало около 200 тонн воды. Но мы этого почти не замечали, так как вода спокойно растекалась вокруг босых ног рулевого и также спокойно исчезала между бревнами. Но во время сильного шторма плот в течение суток принимал на свою корму больше 10 000 тонн воды, если считать, что каждые 5 секунд на нее обрушивалось от нескольких десятков литров до 2 или 3 кубических метров воды, а подчас и значительно больше. Иногда волна налетала на плот с оглушительным, как удар грома, грохотом, и рулевой стоял по пояс в воде и испытывал такое ощущение, словно ему приходится идти вброд против течения по быстрой реке. Плот, казалось, на мгновение останавливался, содрогаясь, а затем огромная масса воды, придавившая его корму, уходила большими каскадами за борт.